6. Каждый вождь, конечно, встретит на пути множество обстоятельств, которые могут утяжелить карму его. Это неизбежно. Но лишь обычное земное решение не разрешит такое нагнетение. К чему вождю принимать на себя лишнюю тяготу, если он находится в общении с высшими силами? Когда он будет выполнять веления высших сил, он не утяжелит карму, но для такого счастливого положения он должен напрячь все свое сознание к высшему миру. Он должен освободиться от мешающих привычек и перевоспитать свою волю, поставив ее в неразрывную связь с руководителем. Нужно привыкать к такому общению, чтобы оно вошло в жизнь как единая основа. Также вождь не должен знать месть, как одно из самых животных чувств. Некогда вождю мстить, когда он не знает ущемления, ибо находится в постоянном движении. Также вождь знает, что нигде не заповедан покой, как умертвление энергии. Также вождь понимает, что сомнения не есть поиски истины. Каждый, смотрящий вдаль, устремляется к истине, но сомневающийся оборачивается назад, и в том погибель его.